Глава 30. Для себя они устроили укрытие. Дебора увидела, что оно представляло собой прямоугольник грубо утоптанной растительности, в котором сидели в засаде двое полицейских. С ними был и третий, только он почему-то устроился с той стороны ограды. Какой в этом смысл, ей было непонятно, ведь на пастбище был только один вход и одна тропинка, которая вела через кусты. В остальном она не имела понятия о том, сколько всего здесь полицейских, да это ее и не заботило. Она никак не могла справиться с тем, что муж обманывал ее намеренно и продуманно, впервые в их супружеской жизни. По крайней мере, она надеялась, что это случилось в первый раз, хотя отныне поверить могла во что угодно. Поэтому она попеременно то кипела от злости, то вынашивала планы мести, а то подбирала слова, которые бросит ему в лицо, когда полицейские арестуют того, кого они намерены сегодня арестовать. Холод опустился на них, точно кара Господня. Его волна накатила из бухты и залила луг. Они почувствовали его ближе к полуночи, по крайней мере, Деборе так показалось. Никто не отваживался зажечь огонь, чтобы взглянуть, который час. Все хранили молчание. Минуты шли, складываясь в часы, но ничего не происходило. Лишь иногда какой-нибудь шорох в кустах заставлял их насторожиться. Но за шорохом не следовало ничего, кроме нового шороха, и они успокаивались, решив, что это возится какой-нибудь зверь, в чье жизненное пространство они вторглись, может быть, крыса или дикая кошка, любопытствует взглянуть на незваных гостей. Дебри показалось, что уже наступило утро, когда Легале прошептал одно единственное слово «Идет», на которое она и внимания бы не обратила, если бы полицейские вдруг не напряглись, как один человек. Тогда она услышала. Сначала на стене зашуршали камни, потом под ногой человека, приближавшегося в темноте к дольмену, хрустнула ветка. В руках у ночного гостя не было фонаря. Видимо, путь к холму был ему хорошо известен. Не прошло и минуты, как кто-то, весь в черном, словно банши, скользнул на круговую дорожку. У двери человек все-таки зажег фонарик и направил его на замок. Но Дебора из кустов не могла разглядеть ничего, кроме крохотного пятна света, которого едва хватало, чтобы сделать видимой черную спину, склоненную над кодовым замком. Она стала ждать, когда полицейские что-нибудь предпримут, но никто не двигался. Никто, кажется, даже не дышал, следя за черной фигурой, которая, открыв замок на двери, согнулась и вошла в доисторическую постройку. Входная дверь осталась открытой, и через мгновение Дебора увидела мягкий мигающий свет. Она уже знала, что это свечка. Затем света стало больше, зажглась вторая. Однако ничего другого сквозь дверной проход видно не было, и всякое движение, происходившее внутри, скрывали от глаз наблюдателей каменные стены камеры и земля, засыпавшая их много веков назад. Дебора не могла понять, почему полиция бездействует. Она шепнула Саймону, что... Его пальцы стиснули ее плечо. Лица она не видела, но ей показалось, что он, не отрываясь, смотрит на вход в дольмен. Прошло минуты две, не больше, когда свечи внутри вдруг потухли. Вместо них снова зажегся фонарик, и когда его маленький, но четкий луч двинулся к входу, главный инспектор Легале прошептал: «Самаре, готовься!» «Не спеши, погоди, погоди, парень!» Едва фигура внутри достигла выхода и выпрямилась, он скомандовал: «Давай!» Полицейский вырос из травы рядом с ними и включил фонарь, такой мощный, что его свет на мгновение ослепил и Дебору, и Чайну Ривер, которая попала в его луч, как в расставленную Легале ловушку. «Не двигайтесь, мисс Ривер», — приказал старший инспектор. «Картины здесь нет». «Нет», — выдохнула Дебора. Она слышала, как Саймон прошептал: «Прости меня, любимая». Но у нее не было времени разобрать его слова, потому что все стало происходить очень быстро. У дверей дольмена Чайна стремительно обернулась, когда второй луч возник откуда-то сзади и взял ее на мушку, точно охотник свою жертву. Она ничего не сказала, просто нырнула в земляное нутро и захлопнула за собой дверь. Дебора встала, не раздумывая. «Чайна!» — закричала она в ужасе и тут же, обернувшись к полиции, своему мужу добавила. «Вы не так поняли?» Словно не слыша ее, Саймон отвечал на какой-то вопрос Легале. Только складная кровать, свечи, деревянная шкатулка с презервативами. Дебора поняла, что каждое слово, сказанное ею о Дальмене мужу, он передавал полиции. Каким бы нелогичным, смешным и глупым это ни казалось, но Дебора ничего, ну ничего не могла с собой поделать. Она решила, что своим поступком муж предал ее окончательно. У нее не было сил ни вдуматься в ситуацию, ни забыть. Выскочив из укрытия, она устремилась к подруге. Саймон схватил ее. Не успела она пробежать и 5 футов. «Пусти!» — закричала она и вырвалась из его рук. Услышав приказ Легале, «Черт! Уберите ее отсюда!» — она воскликнула. «Я приведу ее к вам! Пустите меня! Пустите!» Вывернувшись из объятий Саймона, она все же не убежала. Тяжело дыша, они стояли друг против друга, Дебора сказала. «Ей некуда больше идти, ты же знаешь. И они тоже. Я приведу ее. Ты должен позволить мне привести ее сюда. Это не в моей власти. Скажи им». «Вы уверены?» — спросил Саймона Легале. «Другого выхода нет?» Дебора ответила. «Даже если бы был, какая разница? Куда она денется с острова? Она знает, что вы тут же перекроете аэропорт и гавань. Что она, вплавь, что ли, до Франции доберется? Она выйдет, когда я...» «Позвольте мне сказать ей, кто здесь...» Ее голос дрогнул. И она тут же возненавидела себя за то, что здесь и сейчас ей приходится бороться не только с полицией и Саймоном, но еще и со своими треклятыми эмоциями, которые никогда не позволяли ей стать такой же, как он, холодный, бесстрастный, способный в доли секунды переменить решение, если это было нужно для дела, а сейчас это было нужно. «Как ты догадался?» Сломленным голосом обратилась она к Саймону, но не закончила вопроса. «Я не знал. Не был уверен. Просто думал, что это наверняка один из них. Что ты от меня скрыл? Не надо, не говори. Неважно. Дай мне пойти к ней. Я расскажу ей, что ее ожидает. Я приведу ее сюда». Саймон молча вглядывался в нее, и по его умному угловатому лицу она видела, что он никак не может решиться. А еще она видела, что он встревожен и пытается оценить, насколько его поступок подорвал ее доверие к нему. Через плечо он попросил Легале: «Вы позволите?» «Черт побери, нет, конечно. Речь идет об убийце. Один труп у нас уже есть, второй мне не нужен». И тут же бросил своим людям: «Вытащите оттуда эту сучку». Этого было достаточно, чтобы Дебора снова бросилась к Дальмену. Она пролетела сквозь кусты с такой скоростью, что добежала до деревянной двери быстрее, чем Легале успел скомандовать: «Взять ее!» Полицейским оставалось только ждать. Конечно, они могли попытаться взять Дальмен штурмом и тем самым подвергнуть жизнь Деборы опасности, если Чайна окажется вооружена. Но Дебора была уверена, что оружия у подруги нет, и полиция дождется, пока они вдвоем выйдут из холма. Что будет с ними дальше? Может быть, их обеих возьмут под стражу? Дебору в тот момент не волновало. Она толкнула тяжелую деревянную дверь и вошла в древнюю камеру. Как только дверь закрылась, ее окружила чернота, густая и беззвучная, словно в могиле. Последним звуком, долетевшим до нее снаружи, был вопль Легале, который заглушила тяжелая дверь. Последнее, что она увидела, был узкий, точно копье, луч света между дверью и косяком, исчезнувший вместе со звуком. «Чайна?» — сказала она в тишину и прислушалась. Она пыталась вспомнить, что видела внутри Дальмена, когда приходила сюда с Полом Филдером. Прямо перед ней был ход в главную камеру, вторая справа. Она понимала, что слева тоже могли быть камеры, но в прошлый раз она их не видела и не помнила никаких отверстий в стенах, сквозь которые туда можно было попасть. Она попыталась поставить себя на место подруги, на место любого человека, оказавшегося в таком положении. «Безопасность», — подумала она. Чувство возвращения в утробу. Внутренняя камера, маленькая, надежная. Она потянулась к стене. Ждать, пока привыкнут глаза, не было смысла, потому что привыкать было не к чему. Тьма стояла кромешная, ни искорки, ни блика. Она заговорила. «Чайна. Там снаружи полиция. Они на лугу. Трое прячутся в 30 футах от двери. один на стене и еще сколько-то среди деревьев. Я не с ними, я не знала. Я пришла позже. Саймон, даже теперь она не в силах была сообщить подруге о том, что именно ее муж стал инструментом ее падения. Отсюда нет выхода, — сказала она. Я не хочу, чтобы тебе было больно. Я не знаю, почему. Понимая, что с этим предложением без дрожи в голосе ей не справиться, она выбрала другой маршрут. Все можно объяснить. Я знаю. Можно. Правда, чайно. Нашаривая в стене ход во внутреннюю камеру, она вслушивалась в каждый звук. Она говорила себе, что бояться нечего, что это ее подруга, женщина, которая помогла ей пережить тяжелое время, тяжелее которого в ее жизни не было ничего. Время, когда она любила и потеряла любовь. Не знала, на что решиться, потом совершила поступок и переживала его последствия. Именно Чайна держала тогда ее за руку и говорила: «Дебс, все пройдет, пройдет, поверь мне». В полной темноте Дебра еще раз окликнула Чайну: «Позволь мне вывести тебя отсюда. Я хочу тебе помочь. Я с тобой». Она добралась-таки до внутренней камеры, задев курткой за стену. Было слышно, как шуршит материал, и Чайна, очевидно, тоже это услышала. Она, наконец, заговорила. «Со мной?» — сказала она. «О да, Дебс. Ты всегда была со мной». Она зажгла тот самый фонарик, которым освещала замок на двери дольмена. Луч света ударил Дебре прямо в лицо. Он шел снизу, со складной кровати, на которой сидела Чайна. Ее лицо над источником света было бледно, словно мраморная посмертная маска, парящая в темноте. «Ты ни черта не смыслишь в дружбе», — просто сказала ей Чайна, — «и никогда не смыслила. Поэтому не рассказывай мне, на что ты готова пойти, чтобы мне помочь. Это не я привела сюда полицию, я не знала». Но Дебора не могла солгать, особенно в этот решающий момент, потому что она была на Смит-стрит. Она вернулась туда и прошла всю улицу, так и не найдя магазина сластей, в котором Чайна якобы купила для своего брата конфет. Да и сам Чироки открывал ее сумочку в поисках денег, но не достал из нее ничего похожего на его любимые конфеты. И Дебора сказала не столько Чайне, сколько себе. «Это было турагентство, правда? Ты ведь туда ходила?» «Да, больше некуда. Ты строила планы, куда поедешь, когда тебя отпустят с острова, ведь ты знала, что тебя скоро выпустят. Они же получили того, кто им нужен. Наверное, именно на это ты и рассчитывала с самого начала, и даже планировала. Но почему?» «Тебе интересно, да?» Чайна провела лучом вверх и вниз по телу Деборы. «Ты же у нас само совершенство. За что не возьмешься, все у тебя получается, и мужики на тебя всегда заглядываются. Понятно, что тебе хотелось бы знать, как чувствует себя неудачница, которую всякие доброхоты попрекают ее неудачами. Но ты же не могла убить его из-за...» «Чайна, что ты наделала? Зачем?» $50, — сказала та без всякого выражения. $50 и доска. Только подумай, Дебора. $50 и видавшая виды доска». «О чем ты?» «О цене, которую он заплатил. О ценнике. Он решил, что больше одного раза ему не понадобится. Они оба так думали. Но все оказалось так здорово, куда лучше, чем ожидал он, и куда лучше, чем думала я. И ему захотелось еще. Изначально планировалось дать вишенке подрасти, но мой брат заверил его, что я на все соглашусь, если он правильно себя со мной поведет, будет ласков, но не навязчив, притворится, что это его совсем не интересует. Он сделал, как мой брат ему сказал, и я сделала так же. Только затянулось это все на 13 лет. Так что он, можно сказать, не прогадал, отслюнявив моему брату $50 и потрепанную доску, моему родному брату». Фонарик задрожал у нее в руках, но она сдержала эмоции и даже смогла усмехнуться. «Ты только представь, я-то считала, что у нас с ним вечная любовь, а он, оказывается, приходил только потрахаться хорошенько. А сам все время Дебора крутил романы с адвокатессой из Лос-Анджелеса, хозяйкой картинной галереи из Нью-Йорка, хирургом из Чикаго и бог знает с кем еще по всей Америке. Хотя Ни одна из них. Просекаешь, Дебора? Ни одна не трахает его так, как я. Почему он и возвращается ко мне все время, а я, дура, сижу и думаю, что пройдет время. И мы все равно будем вместе. Ведь нам так хорошо вдвоем, так хорошо, что когда-нибудь он сам поймет это. И он понимает, все понимает, только у него есть другие и всегда были, о чем он сам рассказал мне, когда я прижал его к стенке после разговора с моим чертовым братцем, который признался, что продал меня лучшему другу за 50 баксов и доску, когда мне было 17 лет. Дебора не шевелилась и едва осмеливалась дышать, боясь, что одно неверное движение ее подруга сорвется с края пропасти, на котором балансировала. «Этого не может быть», — прошептала Дебора. «Чего именно?» — переспросила Чайна. «Того, что случилось с тобой, или того, что случилось со мной? Тогда я тебе скажу, что моя история — это правда, которая чуднее вымысла. Значит, ты говоришь о себе. Наверное, ты хочешь сказать, что в твоей жизни тоже не все гладко и не каждый день идет по плану. Конечно, нет, и никогда не было. Так вообще не бывает. Ни у кого». «Отец тебя обожает. Богатый любовник был готов ради тебя на что угодно. Только он исчез. Как тут же появился вполне приличный муженек. Все, что захочешь, никаких проблем. Ну да, в Санта-Барбаре тебе не повезло. Но ты и там выкрутилась, как это всегда у тебя получается. Все у тебя всегда получается. Чайно, не бывает жизни без трудностей, ты же знаешь. С тем же успехом Дебора могла не раскрывать рта». А ты просто смылась, как все. Словно я не вложила в нашу дружбу все свое сердце и всю душу, когда ты особенно в ней нуждалась. Но ты поступила как Мэтт, как все остальные, взяла, что хотела. А у кого и думать забыла. Ты хочешь сказать? Неужели ты сделала все это? Все, что ты сделала? Неужели все это из-за тебя? Не льсти себе. Расплачиваться будет мой брат. Дебора задумалась. Она вспомнила, что рассказал им Чироки в ту первую ночь в Лондоне, когда только пришел к ним в дом. «Ты не хотела ехать с ним на Гернси сначала? Не хотела, пока не подумала, что могу использовать поездку как способ заставить его заплатить долг», — призналась Чайна. «Я еще не знала, когда и как, но была уверена, что способ найдется, и подумала, что подброшу дурь ему в багаж». Когда мы будем проходить таможню. Мы планировали заехать в Амстердам, и я решила, что куплю там что-нибудь. Это было бы здорово. Не вполне надежно, но все-таки шанс. Подбросить можно было что угодно. Оружие, взрывчатку. Короче, мне было все равно, что. Я знала одно. Если смотреть в оба, то случай обязательно повернется. А когда мы приехали в Ле Репозуар, и он показал мне... В общем, то, что он показал. Мраморное лицо... Над лучом света исказила мрачная улыбка. «Я поняла, это то, что надо», — сказала она. «Жалко было проходить мимо. Чироки показал тебе картину». «А-а-а», — сказала Чайна, — «ты и это знаешь». «Пари держу, ты и твой чудо-муж Саймон вместе пронюхали». «Нет, Депс, просчиталась. Чироки и знать не знал, что везет. И я не знала. Пока Ги мне не показал». «Приходи ко мне в кабинет, выпьем по стаканчику на сон грядущий, моя прелесть. Я покажу тебе то, что наверняка поразит тебя сильнее всего, что я показывал тебе до сих пор, и о чем говорил, и что делал, пытаясь залезть тебе в трусы, потому что именно этого я хочу, и ты не прочь, я же вижу. Но даже если нет, то попытка не пытка, ведь я богат, а ты нет, а богатым парням не надо делать ничего, чтобы добиться всего у женщин, достаточно просто быть богатыми». «Ну, ты-то это знаешь, Депс. Кому и знать, как не тебе. Только на этот раз речь шла не о $50 и доске, да и плата пошла не моему братцу на карман. Я убивала не двух зайцев, а целую дюжину, поэтому я трахнула его прямо здесь, как только он показал мне это место, ведь он за этим и привел меня сюда, поэтому называл меня своим особым другом, Олух. За этим... Зажег свечи, похлопал по кровати и сказал, «Как тебе нравится мое убежище? Шепни мне, что ты думаешь. Подойди ближе. Дай мне тебя потрогать. Я могу заставить тебя чувствовать. И ты можешь заставить меня чувствовать. И свет так нежно гладит нам кожу, ведь правда, и золотит нас там, где мы больше всего хотим, чтобы нас трогали. Вот здесь и еще вот тут. Господи, по-моему, ты все-таки та самая, моя дорогая. И тогда я сделала это с ним, Дебора. И можешь мне поверить, ему понравилось, так же, как понравилось Мэтту. И сюда же я принесла картину, которую украла у него в ночь перед убийством. — О, Боже! — сказала Дебора. — Боже, тут совершенно ни при чем. Ни тогда, ни сейчас и вообще никогда. К моей жизни он не имеет никакого отношения. К твоей, может, и имеет, а к моей нет. Хотя, знаешь, это ведь нечестно. С самого начала было нечестно. Потому что я ничем не хуже тебя и любого другого человека. И я не заслужила той гадости, которую получила. Значит, это ты взяла картину? Ты знаешь, что это? Газеты-то я читаю, усмехнулась Чайна. В Южной Калифорнии они так себе, а в Санта-Барбаре и того хуже. Но громкие истории они печатают, да. Громкие истории они не забывают. И что ты собиралась с ней делать? Я не знала. Решила подумать об этом после. Оставила эту задачу на закуску, как самую вкусную часть пирога. Я знала, где она лежит в кабинете. Он не очень-то старался ее спрятать. Вот я ее и взяла, положила в тайник и решила, что вернусь за ней позже. Я знала, что здесь с ней ничего не случится. Но ведь кто угодно мог войти сюда и увидеть, — возразила Дебора. Для этого нужно было только пробраться в Дольмен, ведь всякий, кто не знает комбинации, может просто сломать дужку замка, а потом зайти, посветить фонарем, увидеть картину и... Как? Да так, обойти алтарь и сразу увидишь. Она же бросалась в глаза. Ты там ее нашла? Не я. Пол. Друг Гебруара. Тот мальчик. «А-а-а!» — сказала Чайна. «Так значит, это его я должна благодарить». «За что?» «За этот подарок». И Чайна вытащила на свет руку, в которой не было фонаря. Зато Дебора увидела в ней объект, по форме похожий на небольшой ананас. Одними губами она произнесла «Что это?», в то время как в мозгу уже сложилась догадка. За стенами Дольмена Легале сказал Сен-Джеймсу: «Даю ей еще пару минут и все». Тот все еще пытался свыкнуться с тем фактом, что именно Чайна Ривер, а не ее брат, оказалась у Дольмена. Хотя он и говорил Дебре, что преступник один из Риверов, поскольку только это объясняло все, от кольца, найденного на пляже, до флакона в поле, сам он почти сразу пришел к выводу, что это брат. А признаться в этом даже самому себе у него не хватало сил. И дело было не в том, что убийство ассоциировалось у него больше с мужчинами, чем с женщинами. Дело было в том, что на уровне подсознания, исследовать которое ему совсем не хотелось, он жаждал, чтобы этот американец убрался из его жизни. Жаждал с тех самых пор, как тот, здоровый и веселый, возник на пороге их лондонского дома и стал звать его жену Дебс. Вот почему он не сразу отреагировал на слова «Легале». Он был слишком занят, пытаясь найти какую-нибудь логическую увертку, которая позволила бы ему не признаваться в собственной ошибке и презренной слабости. «Сомаре», — продолжал тем временем Легале, — «приготовься к броску, остальные...» «Она ее приведет», — сказал Сен-Джеймс. «Они же подруги. Та послушает Дебору, и она ее приведет. Другого выхода у нее нет, а у меня нет желания рисковать», — ответил Легале. Граната выглядела древней. Даже издалека Дебора видела, что ее всю проела ржа и облепила грязь. Граната походила на артефакт времен Второй мировой и потому казалась совсем не страшной. Разве такие штуки взрываются?